А чтобы им проще было не щадить, Валентин Ильич сам, сил не щадя, развивал сферу обслуживания. Рядом с каждым новым предприятием строились не только жилые кварталы, но и детские сады, ясли, поликлиники детские, больницы и школы, и дворцы культуры. Именно дворцы, с большой буквы. Все эти здания на кирпичные сараи вообще не были похожи и отделывались камнем изнутри и снаружи. Поначалу, правда, товарищ Тихонов пытался спорить с Верой насчет отделки, но девушка его очень быстро переубедила, предоставив просто подсчет того, сколько потребуется той же краски, чтобы здание выглядело прилично хотя бы лет 5 после постройки. Цифры внушали, а потому и школы, и пока еще в ограниченных количествах дворцы пионеров, тоже стали отделываться красивым и прочным камнем. Но только снаружи Вера прекрасно представляла, что могут детишки сделать с каменными стенами внутри школы, да и вопросы гигиены ее все же немного заботили, так что полы в школах делались все же не каменными, а деревянными, причем не из досок крашеных, а из березового паркета, да и снаружи использовали все же не гранит. В основном школы отделывались мрамором или, чаще, высококачественным известняком, причем почти всегда поблизости от строек и добываемым, в основном вовсе не для строительных целей. Так, например, в Подмосковье треть школьных зданий отделывалась желтым доломитом, который вообще-то добывался для металлургии. Впрочем, карьеров становилось все больше, разнообразие отделочного камня нарастало, и уже все чаще для некоторых зданий камни возили издалека. Вера тоже в деле школьного строительства активно поучаствовала. Она просто нарисовала двум молодым архитекторам школу, в которой Вера Андреевна 10 лет проработала. Ребята этот проект довели до ума, и теперь такие школы строились вообще во всех городах, где хотя бы планировалась численность населения свыше 25 тысяч человек. Школа-то на 880 человек когда-то, в будущем, конечно, проектировалась, а в городе с 25 тысячами народа даже таких школ не меньше 3 требовалось. Точно требовалось. Проект разрабатывался под десятилетки, а Валентин Ильич буквально седалищем чувствовал, что в самое ближайшее время без десятилеток заводом НТК найти хороших рабочих станет чрезвычайно трудно. Хотя и со школами скоро трудностей прибавится. Ведь для таких школ и учителя нужны будут с высшим образованием, по крайней мере в старших классах, а где таких набрать? В самых массовых четырехлетках большинство учителей позаканчивали двух-трехлетние училища и с учителями было терпимо, а уже в семилетках в старших классах, где от учителей требовалось наличие четырехлетнего профессионального образования, их не хватало. Пока система как-то держалась на учителях-заочниках, параллельно с работой проходящих дополнительное, именно заочное обучение, но качество этих учителей желало оставлять лучшего, да и особой заинтересованности в получении высшего образования не было, до этого года не было, а осенью 34-го было принято интересное постановление правительства о том, что НТК получает право для своих предприятий готовить будущих рабочих по собственным учебным программам, и готовить он их теперь может, начиная с 5 класса школ. Соответственно, и школы, в которых такие будущие рабочие должны готовиться, передавались под прямое подчинение управления профессионального обучения НТК со всеми вытекающими последствиями, из которых главными, для учителей, были совершенно иные ставки заработной платы, ну и вопросы обеспечения педагогического состава жильем и прочими благами. А повышенные зарплаты и приоритетное обеспечение жильем предоставлялись учителями с повышенным уровнем профессионального образования. Вот кто не сильно обрадовался нововведением, так это будущие выпускники консерваторий. Подавляющее большинство из них получили распределение в областные музыкальные училища, еще не построенные, но Валентин Ильич пообещал, что к 1 сентября уже первые 50 училищ будут построены. Вера сама выбрала типовой проект для этих училищ. Вообще-то это был проект школы киевского архитектора Карбина, еще даже не утвержденный, но Вера Андреевна видела одну такую школу в Киеве в начале 50-х, и когда ей на выбор предложили несколько проектов, она предпочла именно этот, потому что красивый, но Валентину Ильичу сказала, что в качестве именно школьного здания он не годится. Интересно, почему? Неплохое трехэтажное здание, и не сильно-то дороже твоей четырехэтажки, а в нем спортзал не предусмотрен. Вы школьную программу НТК видели? Там же русским по белому написано слово «физкультура». Впрочем, Товарищу Карбину проект пришлось прилично поменять. Вместо большинства больших классных комнат для музыкальных училищ в здании нужны были комнатки маленькие, но с двойными дверями для звукоизоляции, но такое перепроектирование все же много времени не заняло. Программу десятилетки Вера тоже написала, по памяти. Почему-то все учителя, даже предметники, очень неплохо знают всю программу. Все же постоянное общение с коллегами на работе этому сильно способствует. А сейчас программы именно для десятилеток вообще не было. То есть были отдельные программы, большей частью составляемые даже не в наркомате просвещения, а вообще в областных отделах образования на основе каких-то мутных рекомендаций высокого начальства. Собственно, именно эти рекомендации сподвигнули товарища Сталина утвердить постановление о школах НТК. У самого него способов бороться с наркомом Бубновым, за спиной которого стояла Крупская, не было, ну а если этой борьбой займется НТК, то будет-то только лучше. Но Лаврентий Павлович предполагал, что Сталин просто очень хотел натравить Веру на Крупскую, причем заранее зная, кто в этой схватке победит. Того же Бубнова ведь она уже один раз просто морально уничтожила, когда тот, будучи еще и председателем комитета по охране исторических памятников при президиуме в ЦИК, отдал распоряжение о разрушении Сухаревой башни. В результате Андрей Сергеевич вылетел, едва не лишившись по пути партбилета из комитета, башня осталась на месте, и вот теперь из-под Бубнова, формально из-под Бубнова, Вера вытащила чуть больше 1000 только городских школ. Конечно, при этом она получила лютую ненависть со стороны заместителя наркома, но Лаврентий Павлович был абсолютно убежден, что когда Вера просила ей разрешить лично пристрелить замнаркома, она на этот раз вообще не шутила. 2 февраля довольно поздно вечером у Веры зашел в гости сосед. «Привет, старуха, я вижу, у тебя свет в окнах еще горит». «Да вот», — зачиталась, — «книжка интересная попалась». «Что за книжка? Приключения какие-то или очередной роман про победу героических комсомольцев в борьбе с крапивой на советских полях?» «Можно сказать, что о борьбе с крапивой. Отчет Краснодарской агростанции о результатах применения гербицидов в предпосевный период. И я вот не пойму, то ли они технологию обработки нарушили, то ли на химзаводе гербициды бракованные произвели. А понятно, а я вот в молодости больше приключения любил. И фантастику, только не Уэллса, а Жюль Верна больше. У француза приключения поинтереснее. Это верно, а почему у нас Жюль Верна для детей не печатают? По мне, так очень мотивирующие в плане изучения всяких наук книжки. Как не печатают? Да никак не печатают. Товарищ Крупская запретила, сказала, что книги не соответствуют идеалам марксизма, воспитывают у детей индивидуализм и стремление к личному обогащению. Ты не шутишь? Да вроде нет, я ее письмо еще Луначарскому по этому поводу читала. Разберемся, а я к тебе по поводу Крупской как раз и зашел. То есть не по поводу Крупской, а вообще. Ты со своей новой школьной программой ей очень больно по ногам потопталась. Сейчас уже по городам 8 директоров старших школ из 10 заявления в НТК прислали с просьбой их перевести в систему НТК. Ну так это хорошо. Советскому Союзу, согласен, но, у Крупской большие связи среди старых большевиков. Ладно, не буду тянуть кота за хвост. Вчера вечером мои ребята взяли одного такого большевика, тут вот, во дворе нашим взяли. Думали, что на меня решил поохотиться, а порасспрашивали его со скополамином, вежливо, и оказалось, что тебя он пас. Крупская на тебя сезон охоты объявила, так что ты на пару недель скройся куда-нибудь, мои парни быстро этот заговор размотают. Но народ там, сама понимаешь, довольно опытный, а от случайности никто не застрахован. И куда скрываться? В Лесогорск, что ли? Да хоть туда, Лесогорск очень хорошо от ненужных людей прикрыт. А лучше знаешь что? Официально в Лесогорск лети, а по дороге сверни-ка на Казачинскую ГЭС. Там как раз по твоей программе споры идут нешуточные, вот и решишь, кто там прав, а кто тебя слушать не захотел, и что по моей тематике может быть на электростанции. Все мои пластмассы и лаки еще на заводах в агрегаты понапиханы, я вообще к электричеству отношусь как уверенный пользователь лампочек и утюгов. Пользователь придумаешь же словечко, а кто к Жижановскому подсунул электрический газ для переключателей высоковольтных. Там теперь народ спорит, допустимо ли на удаленной станции, где с химиками проблемы, ставить переключатели со страшно ядовитым газом. Гексафторид серы, вообще не ядовитый. Вот ты им это и объясни, и помоги немножко. Как мне доложили, у них вопросы в основном о том, как эти переключатели ставить на место и подсоединять. В общем, на месте разберешься или просто вид сделай, что разбираешься, главное, из Москвы на пару недель исчезни. И когда? А вот прямо сейчас и исчезай. Экипаж твоего самолета уже на аэродроме, на моей машине поедешь туда. Тебе полчаса вещи собрать, и адью. Но я спорить не собираюсь, я просто тебя информирую. С университетом. Тихонов завтра договорится, а Иосиф Виссарионович он уже в курсе. Он тебя из Москвы убрать и посоветовал. Сама понимать должна, его советы строже приказа. Беги уже, собирайся. Вера еще подумала, что ситуация сложилась действительно аховая, если ее решили из Москвы вывозить на самолете ночью. Уже 2 года действовал строжайший приказ, запрещающий ответственным товарищам пользоваться авиатранспортом в принципе, а исключения допускались лишь для нескольких человек, перечисленных в приказе поименно. И, хотя сама Вера в номенклатуру не входила и в список приземленных товарищей не попала, однако ее имя всплыло в списке лиц, которым лететь в случаях крайней срочности и необходимости позволялось. Но вот ночные полеты, их в принципе выполняли лишь военные летчики, и не все, а лишь специально обученные, в основном из бомбардировочной авиации, а не в основном, все пилоты военно-воздушных частей войск КГБ, то есть и летчики из особой военно-транспортной эскадрильи, и истребители из отдельного полка воздушного прикрытия транспортной авиации, то есть все 60 человек, и то, что теперь им дали задание ночью вывести Веру куда подальше, свидетельствовало о серьезности ситуации. Но проанализировав свои ощущения по дороге на аэродром, а Лаврентий Павлович лично ее туда проводил, Вера вдруг поняла, что она не боится, совсем не боится, к тому, что любой ее день может оказаться последним. Она привыкла еще в прошлой жизни, все же возраст обязывал, а лететь ночью на самолете, это было вообще не страшно. В отряде транспортников КГБ летчики были опытнейшие, а аэродромы, с прошлой весны, когда началось уже относительно массовое производство самолетов Мясищева и их начали всерьез так использовать в ГВФ, началось и массовое строительство хороших аэродромов, с бетонными посадочными полосами и с грамотно обустроенным освещением. К тому же взлетки этих аэродромов даже от наличия электричества в городской сети не зависели, все аэродромы были обеспечены и собственными электростанциями, как правило, сельскими, с 2 генераторами и котлами, работающими на мазуте, а конкретно для ВПП предусматривался и аварийный генератор с бензиновым мотором, и аэродромов было выстроено уже много, только в ближнем Подмосковье такие появились в Клину, в Волоколамске, на Рафаминске, Серпухове, Коломне, Шатуре и Сергиеве, а всего в радиусе полета веренного самолета подобных аэродромов было уже за 50, и это без учета аэродромов военных, так что при необходимости приземлиться было много где можно даже в безлунную ночь, а просидеть эту ночь в самолете тоже особых проблем не представляло. Именно верен самолет внутри, кроме 6 кресел, имел и диван, на котором можно было прекрасно выспаться, то есть в принципе можно было выспаться, на диване имелись даже ремни, чтобы пристегнуться и поспать без риска свалиться в случае какой-нибудь турбулентности. Маршрут Москва-Оренбург-Омск-Красноярск самолет покрыл всего за 12 часов, в том числе и потому, что Владимир Михайлович самолет этот изрядно доработал, то есть он доработал проект самолета, и доработки воплотил в том числе и на веренной машине, и теперь она, с убирающимся шасси и с новыми пропеллерами изменяемого шага, летала с крейсерской скоростью чуть больше 350 км в час. Вообще-то самолет мог летать гораздо быстрее. Рейс из Москвы в Ленинград занимал 1,5 часа, а в Нижний Новгород полет вообще меньше часа, но при этом моторы жрали бензина вдвое больше. Конечно, стоил бензин копейки, но ведь объем баков был ограничен, и на 1500 км самолеты Мясищева летали неспешно, очень неспешно, так как в машине была установлена хитрая передача, позволяющая оба пропеллера крутить от одного, причем любого, мотора, то в дальних рейсах пилоты чаще всего один двигатель после взлета отключали, и могли пролететь уже 1800 километров без посадки. Но и 1500 на 2 работающих в полсилы моторах было неплохо, к тому же шум в салоне, более равномерный при 2 работающих двигателях, позволял спать спокойнее. Из Красноярска самолет полетел дальше в Лесогорск уже без Веры, а девушка пересела в рабочий поезд и не спеша поехала на стройку ГЭС. Городок с оригинальным названием «Быстрое» ей понравился. Сразу было видно, что люди сюда приехали всерьез и надолго, и сразу же старались обеспечить себе максимальный комфорт. Даже вокзал был выстроен не в виде деревянного сарая, а солидный, каменный, двухэтажный, а уж дома и улицы, им могли и многие старые города позавидовать. В принципе, ничего вроде особенного, простые трехэтажные, без особой вычурности, здания, но они все же не были примитивными коробками, и было видно, что строили их с любовью и с желанием, чтобы город выглядел красиво. Городок. Вера заранее знала, что после завершения стройки в нем население останется не более 12 тысяч человек, если не разместят в нем какой-нибудь новый завод, конечно, но с улицами, некоторые из которых уже были вымощены камнем, он смотрелся именно городом, а не большой деревней. И инфраструктура, Вера даже удивилась, вспомнив вдруг это слово, была именно городская. В гостинице, где ей был забронирован номер, имелось центральное отопление, из кранов лилась и холодная, и горячая вода. В самом номере имелся, кроме туалета, конечно, лишь душ, но дежурная по этажу гордо сообщила, что в жилых домах в каждой квартире оборудована ванная комната с большой чугунной эмалированной ванной, а в магазине электротовары, и такой в городке нашелся, в продаже имелись и электрические стеклянные чайники, и холодильники, и стиральные машины, и даже электрофоны были, причем не только дешевенькие. На витрине стоял и здоровенный агрегат за 1500 рублей, а самым крутым девайсом в магазине оказалась микроволновая печь. Вера слышала, что на заводе в Новосибирске вроде бы приступили к выпуску этого аппарата из будущего, но вот так, живьем, она увидела устройство впервые. По магазинам девушка не просто так гулять пошла. Вероятно, где-то произошел сбой связи и обещанные Вере сопровождающие лица со стройки в понедельник в гостинице не появились. А дежурный ей принес телефонограмму, в которой говорилось, что за ней придут только часа в 4, поскольку нужные люди уже убыли на стройку. И этот же дежурный сказал, что в гостинице, конечно, есть буфет, но все вкусное и съедобное там рано утром сожрали командировочные, а в столовой напротив вокзала готовят очень вкусно и недорого. Вот по дороге из этой столовой, где действительно все было очень вкусным, обратно к гостинице Вера и решила посмотреть ассортимент местной торговли. А в 4, как и обещали, за ней приехали энергетики, и уже через полчаса Вера поняла, в чем была проблема. На огромных ящиках, в которых сюда привезли или газовые переключатели, большими буквами было написано «Осторожно, электрический газ, опасно для жизни». Вера, которая несколько раз заезжала в энергетический институт, где эти переключатели и разрабатывались, примерно представляла, что это за устройства такие, и тут же постаралась объяснить сопровождающим, за какое место и в какой позе следует подвесить тех, кто это на ящиках писал. Вообще там, внутри, закачан гексафторид серы. Звучит довольно страшно, но этот газ сам по себе для человека практически безвреден. Ну, примерно, как чистый азот или аргон. Дышать им не рекомендуется, потому что без кислорода людям свойственно помирать. Но если немножко газа вытечет и люди его вдохнут, то они вообще ничего не почувствуют. Вот если переключатель проработает достаточно долго от искр, даже не от искр, а от электрической дуги, он может разложиться частично, и тогда дышать тем, что внутри переключателя образуется, будет не очень полезно. Но сейчас давайте, распаковывайте их и везите на подстанцию. Девушка, а вы уверены, что это действительно безвредно? Уверена, я этот газ и придумала для высоковольтных переключателей использовать. И, хотя с ним проработала немало, до сих пор хожу вполне себе живая и даже бодрая. Чтобы вам не страшно было, я с вами поеду их на место ставить. Да мы и сами. Ага, оба два весело возьметесь за эту полуторатонную железяку и перетащите ее куда надо. Я ее устройство знаю, тем же стропольщикам подсказать, за что здесь крюки цеплять, сумею. И прослежу, чтобы они ее все же не сломали. Газ-то безвредный, но все же довольно дорогой, нам утечки не нужны. После недолгих споров и обсуждений было решено перевозку переключателей отложить на завтрашнее утро, все же на улице уже довольно темно стало, и Веру отвезли обратно в гостиницу, пообещав заехать за ней уже в 7 утра. А так как делать ей было вообще нечего, девушка поинтересовалась у дежурной, где здесь можно культурно отдохнуть. Ну, в клубе железнодорожников каждый вечер танцы устраивают, вход всего 10 копеек, но туда в одиночку у нас ходить не принято. Может, кого из командировочных подождете? Они уже скоро вернутся со стройки. Еще можно в кино сходить, там сейчас «Любовь Алены» дают. Кино не звуковое, но смешное, я смотрела уже, в 7 сеанс, так что успеете, даже с запасом. Там в кино и буфет неплохой, пирожные продают вкусные, и сок разный, и газировку. А билеты? Билеты в кино рубль стоят, я не про цену, их купить-то получится, вы пойдете, я вам сейчас билеты закажу. У нас всегда бронь для ответственных работников, только нету в гостинице ответственных сейчас. Вам куда, в первый ряд или в последний? У нас и туда места забронированы, только нам их только по два дают. Но вы не беспокойтесь, так возле кино всегда лишние билетики спрашивают. Тогда давайте на последний ряд. Дежурная сняла трубку телефона, все же действительно город. Попросила соединить с кинотеатром, на телефоне вообще-то диск номера набирателя имелся, но, похоже, станция телефонная до такого уровня высоких технологий еще не добралась, и заказала два билета на 7 часов, а затем сказала, они сейчас билеты принесут, вы тут, в вестибюле, подождите минут 5-10, и слово «вестибюль» произнесла с такой интонацией, словно приглашала в королевский дворец. Вестибюль гостиницы был довольно удобным, в нем стояло несколько кресел, и Вера в одном из них и разместилась со всеми удобствами. А через несколько минут в гостиницу начали возвращаться раскрасневшиеся от мороза на улице командировочные, и один из них вдруг обратился к Вере по имени. «Вера, привет, комсомольская активистка, а что ты тут делаешь?» Повернувшись, Вера узнала Володю Северинова, которого она встречала прошлым летом в Новосибирске. «Сам привет, а ты что тут делаешь? Ты же в Новосибирске должен быть». «Нет, я там временно был, с кранами разбирался, а теперь здесь сразу 20 кранов нужно срочно налаживать. В конце месяца речку перекрывать будут, нужно одновременно 20 затворов перекрыть. Тут плотину очень забавную построили, справа и слева все уже закончили, а в середине оставили пролеты открытые. Их все до ледохода закроют и потом все забетонируют, но и заслонки нужно будет одновременно поставить, и потом бетон очень быстро залить. А перед этим еще и все осушенные проемы бетонными блоками, заранее сделанными, заполнить, а каждый блок ведь по 12 тонн весит. Так что работенка намечается веселая. А ты? А я вот в кино собираюсь. Я бы тоже собрался, но все билеты еще до обеда раскупают, тут с культурой напряжено. На всех культуры не хватает. Ну да, а мне вон сразу два билета всучили. У них, видите ли, бронь только такая, на два билета. Хочешь, я тебе один отдам? У меня все равно седалища на два кресла сразу не хватит. Спрашиваешь? Конечно хочу. Делать-то тут все равно вечерами нечего. Некоторые пить идут в буфет, а я-то вообще не пьющий. То есть разве что на праздник там или на день рождения. Во сколько сеанс? Сказали в 7, сейчас билеты принесут, узнаю точно. Еще полчаса есть, отлично, я как раз переодеться успею. Точно ты уж меня дождись, другим билеты не отдавай, не отдам. А кино тут далеко, мы не опоздаем, очень далеко. Надо улицу перейти и за угол свернуть. За угол потому, что вход в кино с другого бока. Это вон тот зеленый дом, ладно, побежал переодеваться. Глава 9. Новый самолет товарища Месищева испытывал в Лии Владимир Константинович Коккинаки. То есть из Воронежа на испытательный аэродром Лии в Раменском самолет своим ходом добрался, причем отправился туда после проведения всех необходимых Владимиру Михайловичу испытаний, а затем заводские пилоты Владимира Константиновича 2 недели обучали пилотированию этого очень необычного аппарата. И вот после всего этого товарищ Коккинаки приступил к испытаниям. Самолет был действительно необычным. У него шасси было с носовым колесом, так что требовалось изрядное время, чтобы даже опытному летчику привыкнуть к совершенно новому способу посадки машины на землю. Но когда Владимир Константинович посадку самолета освоил, он пришел в бурный восторг. А когда его восторг достиг апогея, в Раменское прилетел второй такой же самолет. Второй прилетел не потому, что в Воронеже его девать было некуда. В Раменское пару раз приезжал Сталин, с интересом присматривающийся к новой машине, но первый образец был заставлен внутри кучей разнообразных приборов и не производил должного впечатления, а второй имел уже полностью отделанный салон, и его в Москву специально для демонстрационных целей направили, то есть специально для показа товарищу Сталину, и товарищ Сталин самолет посмотрел. Откровенно говоря, Вере на стройке ГЭС сделать было в принципе нечего. После того, как она дала исчерпывающее пояснение относительно страшных надписей на ящиках с выключателями, все остальное энергетики проделали без ее участия. И даже давать полезные советы на предмет, куда стропольщикам крюки цеплять, не потребовалось. Те, кто эти выключатели делали, а делали их явно не те, кто надписи на ящиках писал. Нарисовали на корпусе большие красные стрелки и поместили разъясняющие подписи под ними, так что грузчики сами все сделали исключительно хорошо. В попытках найти себе хоть какое-то осмысленное занятие Вера зашла в местную школу, но оказалось, что кабинета химии в школе нет, потому что те, кто ее здесь строили, думать головой умели и сообразили, что во время стройки большинство людей в городе будут без детей. Большая часть их была вообще не семейными комсомольцами, а немногие люди семейные семьи свои на место временной работы не притащили. Были, конечно, и те, кто решил тут обустроиться надолго, однако всем наличным детям без строя вполне хватало одной-двухклассной школы четырехлетки. То есть там были и старшие классы, в которых училось аж 11 детишек, но химия-то шла уже по программе десятилетки. Зато Вера познакомилась с учителями, их в школе всего 6 человек было, причем включая директора, который, довольно пожилой мужчина, преподавал математику, и даже обсудила с ними проблемы обучения детей в маленьких городах, которые, как и везде, сводились к тому, что всего не хватает. Не хватает учебников, тетрадей и даже с ручками, простыми, в которые стальное перышко вставляется, было весьма паршиво. То есть учителя эту проблему все же решили, закупив, через бригады поездов, эти самые перышки в Красноярске, но это был лишь один, причем не самый значительный, пример, а проблем было очень много, и их преодоление требовало буквально невероятных усилий со стороны педагогов. Когда разговор зашел о ручках, Вера вдруг вспомнила, чем писали дети в ее школе из прошлой жизни. Простая авторучка, не самая хорошая, но вполне терпимая. Обычное стальное перо без наплавки из каких-то твердых металлов прекрасно служило детям по несколько лет, да и стоила ручка копейки, то есть 90 копеек, насколько помнила Вера Андреевна. Она и себе несколько таких купила. Несколько, потому что эти ручки почти всегда в магазинах были синего цвета, но иногда, очень редко, попадались и красные, и зеленые, и она тогда такие разноцветные и купила, чтобы в красную заправить красные чернила, которыми учителя ставили отметки и писали замечания в дневниках, а в зеленую, зелеными чернилами Вера Андреевна делала пояснения в тетрадях учеников и отмечала места, на которые школьнику следовало обратить отдельное внимание. То есть это она стала делать именно после того, как увидела в московском детском мире ручку из зеленой пластмассы. Вроде бы, судя по легкому запаху, издаваемому новенькой ручкой из полиакрилонитрила, вечера Вера проводила в компании живущих в гостинице командировочных, и большую часть времени собирающиеся в гостиничном буфете люди, где на ужин просто приносили еду из привокзальной столовой, обсуждали всякое, к работе не относящееся. Правда, тем для обсуждения было немного. В город новое кино завозили хорошо, если раз в неделю, к тому же большинство фильмов даже минимального обсуждения не заслуживали, обсуждать книги почему-то инженеры, а почти все командировочные именно инженерами и были, к новым произведениям относились более чем скептически. Так что больше всего обсуждали новые бытовые приборы, многие из которых все они именно в местных электротоварах впервые и увидели, или просто рассказывали истории из жизни. Для многих эта стройка была далеко не первой, люди много где поколесить успели, и истории почти всегда оказывались очень интересными. Причем интересными были рассказы не столько о местах, где эти специалисты побывали, а о людях. Вера со смехом выслушала историю о том, как один из инженеров запускал сельскую электростанцию, которая должна была осветить сразу десяток деревень. А когда после месяца работы бригады электростанцию торжественно запустили, то осветилась лишь деревня, в которой электростанция и была выстроена. Селяне просто своровали все провода, ведущие в соседние деревни, но этого никто не заметил. Хитрые мужики вместо проводов повесили веревки, и инженер со смехом рассказывал, как они оправдывались, говоря, что мы же с пониманием, если веревка висит, то ясно, что вещь хозяина имеет, и столбы никто уже не сворует, а проволока дорогая, зря ее тратить не след. Сама Вера на расспросы ответила просто: на заводе какие-то граждане с перепугу написали страшные предупреждения, меня послали объяснить, что глупостям верить не стоит, и новые выключатели на самом деле никого не убьют. Это вы про те, что с мифическим электрическим газом. Газ не мифический, а настоящий, и называется он так не потому, что из электричества состоит, а потому, что электрическая дуга в нем гореть практически не может. Для высоковольтных переключателей вещь незаменимая. А вы, значит, электрик? Удивился кто-то. Я, можно сказать, химик, с химического факультета университета. Просто в изготовлении этого газа принимало некоторое участие, вот меня и попросили с ним здесь разобраться. Я уж не знаю, кто в Москву претензии писал, но там решили, что возможно и утечка газа была, так что мне теперь придется ждать, пока их окончательно не смонтируют. Вдруг нужно будет этот газ в выключатели добавлять? Я-то точно знаю, что не нужно, но начальству виднее, приказали сидеть и ждать. Да уж, начальству иной раз трудно объяснить простые вещи, вот я, помню, когда запускали котлы в Экибастузе. На небольшом совещании в Кремле Иосиф Виссарионович поделился с собравшимися новой информацией. Вот мне товарищ Туполев прислал докладную записку, в которой предлагает закупить у американцев для изучения и испытания новый пассажирский самолет. Я даже не буду обсуждать то, что сделал он это в нарушении установленного порядка. Он так часто поступает, но мне хотелось бы выслушать мнение по существу его предложения. Но вы же сами, товарищ Сталин, видели новую машину товарища Месищева, поспешил ответить Петр Янович, и, думаю, любой из здесь присутствующих подтвердит, что наша машина во всем превосходит американскую. Но я еще специально вопрос изучил, и поэтому уточню, во всем, кроме цены. В Воронеже даже опытная машина получается дешевле американской втрое. Я уже не говорю о том, что и предыдущая машина товарища Месищева уступает этому Дугласу разве что тем, что перевозит 12 пассажиров, а не 14. Я с Владимиром Михайловичем об этом говорил, он считает, что поставить два дополнительных кресла, удлинив фюзеляж на полметра, можно, но совершенно не нужно, потому что в новую его машину свободно уже 36 кресел ставится. То есть вы считаете, что предложение товарища Туполева нужно просто проигнорировать? Нет, я так не считаю. Я считаю, что нужно очень внимательно разобраться в том, кто его натолкнул на мысль о закупке американского самолета за 100 тысяч долларов, ведь о том, что у нас есть машины во всяком случае не хуже, он не знать не мог. Мог, очень даже мог, усмехнулся товарищ Тихонов. Точнее, он вполне мог даже примерно не знать о том, что в Воронеже мы самолеты строим очень дешевые, ведь его-то самолеты всегда почему-то получались в 1,5-2 раза дороже таких же иностранных. А выяснить реальную картину, спросив об этом специалистов НТК, он даже теоретически не мог. А это почему? Несколько удивился Сталин. А это потому, что товарищ Туполев допуска к сведениям, составляющим государственную тайну, не получил. Он ведет довольно обширную переписку с, назовем это, с иностранными конкурентами. Давать в таких условиях допуск вы лучше про это уточните у Лаврентия Павловича. Хорошо, я уточню. Тогда у меня будет вопрос по новой и по старой машинам товарища Месищева. Когда ожидается завершение испытаний новой и сколько старых, то есть небольших машин сможет получить ГВФ в текущем году? Еще через неделю там же состоялось другое совещание, на этот раз полностью посвященное вопросам народного образования. Крупской мы ничего предъявить не можем, доложил Берия. Строго формально попытка покушения на старуху была проделана излишне инициативными гражданами. Но попутно выяснилось, что в наркомпросе, проще говоря, там все руководство менять надо. Инициативы товарища Бубнова иначе, как откровенно вредительскими, и назвать нельзя, а то, что инициативы эти шли от Надежды Константиновны, документами не подтверждаются. То есть они всегда без документов проводились, так что в суд мы ничего, кроме протоколов допросов, предъявить не можем, и даже не можем предоставить доказательства того, что все, в протоколах изложенные, являются чистой правдой. Да уж информировать мировую общественность о свойствах скополамина явно не стоит. Но вот поменять руководство наркомпроса кандидатуры есть? Есть, например, директор Нижегородского механико-машиностроительного института. Довольно многие его инициативы мы уже внедрили в системе НТК. Например, о заочном дообучении школьных учителей. У него еще немало полезных идей имеется, старуха тоже кое-что старается воплощать в жизнь. Тоже бесплатное обеспечение школьников учебниками через школьные библиотеки даст стране многомиллионную экономию. Да и просто повсеместное внедрение школьных библиотек. Кстати, единые на всю страну школьные программы он сильно одобряет, и у него уже есть неплохие проработки по этому вопросу, но главное направление, которым он сильно увлечен, это упорядочивание уже образования высшего. Мы думаем, что если его поставить наркомом, мы это кто еще, ты и старуха, ну зачем же так сразу-то? Я, товарищ Тихонов, вот, специалисты учебного управления НТК, они с ним весьма плотно работали, когда он бился на достройке учебных зданий своего института. Через наркомат свой у него не получилось, так он в НТК и обратился, сам институт. Кстати, у него теперь один из лучших в стране, и я не про здание говорю. С наркомом, значит, вопрос решен, а с заместителем, думаю, что товарищ Тюркин ее сразу же на заслуженную пенсию проводит. Если мы, конечно, позволим, позволим. Ну что, Веру Андреевну можно уже из ссылки обратно в Москву отзывать. Кстати, как там она, со скуки беситься не начала еще? Да вроде нет, даже друзей там завела. Вечера с одним молодым человеком проводит в беседах на строительные темы. Что за человек? 8-го года рождения, служил в Красной армии пулеметчиком, потом в Нижнем закончил мехмаш. С позапрошлого лета работает в Свиблово на краностроительном заводе заместителем главного инженера. Неплохая карьера. Ну там инженеров-то 5 всего, из них 3 старше 60. Вот его, как самого молодого, по командировкам и гоняют. Завод краны для строительства ГЭС как раз делает и для самих электростанций. Продукция новая, специалистов по наладке ее не хватает. А человек-то он хороший, нужно проверить, а сам сообразить не можешь, если старуха об этом узнает. Да, она многое узнает неизвестно откуда. Ладно, в любом случае возвращая ее в Москву. Мне почему-то кажется, что она за эти 2 недели столько нового навыдумывала. Ожидания Иосифа Виссарионовича Вера оправдала не очень. У нее просто времени на выдумки не было. Быстро сообразив, что в быстрое она просто сдохнет от скуки, девушка придумала для себя программу более экскурсионную, чем производственную, а так как кроме покрытых льдом енисейских порогов смотреть в окружающей природе было нечего, она с большим удовольствием бродила по стройке, посетила здоровенные залы будущей ГЭС, где монтировались сразу 3 гидроагрегата, с интересом осмотрела здание, в котором устанавливались распределительные устройства станции. Но больше всего ее привлекала плотина, которая уже перегораживала великую реку. Очень интересным способом перегораживала, таким, что Енисей через плотину тек, ее вообще не замечая. Поверху плотины шел большой мост, на котором уже стояли 20 здоровенных подъемных кранов, рядом с которыми пролегала железная дорога, очень временная дорога, по которой уже к кранам подвозились тяжеленные бетонные секции будущих затворов. По расчетам, о которых ей подробно рассказывал Володя, когда первые секции будут поставлены на место в промежутке между опорными пилонами, то до того, как вода дойдет до их верха, пройдет никак не меньше 6 часов. И если за это время поставить еще по одной такой секции, то до следующего подъема воды до их верха пройдут уже почти сутки, а до 3-й секции вода еще через неделю доберется. Тут главное, это первые 2 секции затворов успеть поставить. Потом можно будет уже часть воды пропускать через открытые шлюзы, и у строителей будет достаточно времени для того, чтобы все освободившиеся секции окончательно забетонировать. А с установкой 3-й секции можно будет воду и через турбины начать пропускать. Конечно, работать они будут на половинном напоре, но уже электричество на пользу стране пойдет, по крайней мере на пользу стройки. Сейчас-то бетон греть приходится электричеством с ТЭЦ, а тогда уже его будут греть тем, что Енисей давать будет. И долго плотину достраивать еще будут, я не знаю, но вроде говорили, что все 5 секций до конца апреля поставить должны, а потом почти все лето будут водосбросную плотину достраивать, но она-то в готовом виде потребуется только в следующем году, в весеннее половодье. Но точно я не скажу. Мои краны, то есть те, которые затворы ставить будут, в мае по плану уже увозить отсюда будут, а краны их трудно проектировать, как и любую технику. Я вообще-то изучал проектирование мостов, думал, что их сложно делать, а оказалось, что подъемные краны делать куда как сложнее. Мост-то на месте стоит, а краны мало что на себе груз тащит, так еще и сами тащатся. А кроме таких мостовых кранов, есть еще и башенные, и там вообще постоянно нужно следить за тем, чтобы центр тяжести не выходил за опоры. Это точно, я всегда удивлялась, как это противовес так точно переезжает по задней стреле, чтобы основной груз не перевешивал. Там что, есть какой-то механизм, который определяет вес поднимаемого груза, какой противовес переезжает, куда, а когда Вера нарисовала ему на снегу простенькую схему, Он с удивлением в голосе произнес: «А ты неплохо это придумала. Или иностранцы какие уже так делают? А как тогда определять вес поднимаемого груза? Ведь заранее все взвешивать. А что ты меня-то спрашиваешь? Я же не инженер, не знаю как. Может, датчик тензометрический на трос поставить или просто измерять ток через мотор? Вы же инженеры. Придумайте как. Интересно. Я, как в Москву вернусь, обязательно о твоем предложении на техсовете расскажу». Но обсудить эту мысль более подробно у Веры не получилось. В пятницу, когда все снова собрались в буфете и принялись обсуждать запланированное на следующей неделе перекрытие реки, дежурная принесла телеграмму: «Вера Андреевна, вас обратно в Москву вызывают». «Тоже возвращаетесь?» – спросил один из инженеров. «Значит, вместе поедем, у меня тоже командировка закончилась». «Вы как, завтрашним утренним поездом поедете?» Когда Вера в номере потихоньку упаковывала вещи, к ней зашел Володя. «Вера, я тут подумал, ты мне очень нравишься, и я предлагаю выйти за меня замуж. Я, как в Москву вернусь, сразу квартиру новую получу, это как раз в начале мая будет. То есть я в начале мая вернусь и квартиру. Еще мне зарплата за все эти ГЭС с командировочными, я машину куплю и буду тебя на учебу возить. Зачем тебе в общежитии-то ютиться? А до Лианозовой езды будет минут 20, я точно знаю. У меня сестра в университет летом поступать собралась, я дорогу уже проверил. Я подумаю, и ближе к маю и решу. А как я узнаю о твоем решении? Ты же мне даже написать не сможешь, я адреса-то квартиры не знаю еще. Пиши мне. Куда? В общежитие. В общежитии точно не стоит. Пиши, знаешь, пиши в почтовое отделение Лианозова, до востребования. Времени до мая еще ВОЗ и маленькая тележка. В любом случае спешить ни малейшего смысла нет. В поезде, по утрам в Красноярск ходил именно пассажирский поезд, хотя всего с тремя вагонами, инженер-попутчик тихо сказал: «Вера Андреевна, меня просили передать. Лаврентий Павлович просил передать, что все проблемы благополучно разрешились. Так вы из его комитета за мной следить приставлены были, а я думала, что вы инженер. А я и есть инженер из Ростова. Это именно мой гидроагрегат на станции монтировался. Не основной, конечно, а тот, который для собственных нужд станции, 4-мегаваттный, но меня и попросили за вами потихоньку приглядеть. А следить, нет, именно приглядывал, чтобы у вас лишних проблем не возникало. Народ-то тут разный, знаете ли, в особенности из гидростроя командировочные. Почему-то ленинградцы в таких командировках без зеленого змея ни дня не обходятся, а с пьяну и к женщинам, бывало, приставать начинают. И что бы вы с такими сделали? Вы, извините, человек далеко не первой молодости, не первой, а в первой молодости очень, знаете ли, борьбой увлекался французской. Меня в Сормово любая шпана за дюжину шагов обходила собственно, поэтому именно меня присмотреть за вами и попросили. Да я не обиделась бы, если бы вы и следили. Сама эту систему в НТК ввести постаралась. А как ваш гидроагрегат? Готов, ждет воды. Жалко, конечно, что увидеть, как он работать начнет, не смогу. Просто месяц сидеть ничего не делая смысла нет, а работы и дома много. Вера Андреевна, а могу я вас попросить? Конечно, вам какая-то помощь нужна, я здесь, на ГСТРЕ 4 месяца безвылазно, очень по дому соскучился. А вас... Как я слышал, в Красноярске самолет ждет. Если там найдется одно место и билет купить получится. Место найдется, а билет купить не выйдет. Самолет мой личный, и я чаще всего на нем одна и летаю. А сегодня мы вдвоем полетим, причем без билетов, вы же в Ростов, это почти по дороге, так что довезем почти до дому. То есть совсем до дому. Аэродром в Ростове ведь в системе НТК, так что они вам и машину оттуда до дому обеспечат. Только одно условие. Я в самолете, если буду что-то писать или рисовать, то меня разговорами не отвлекать. И пока подумайте, что вам на обед и ужин в самолет брать. Лететь-то часов 12, а помирать с голоду у меня крайне не рекомендуется. Что предпочитаете? Курицу, рыбу, кофе, чай? Пожилой инженер так и не понял, почему девушка после этих слов так долго и заразительно хохотала. Впрочем, и сама Вера не поняла, с чего это ее так разобрало. Но спустя 3 часа, уже садясь в самолет, она краем глаза увидела загружаемые в кабину коробки с продуктами, и новый приступ смеха у нее закончился лишь тогда, когда командир оповестил пассажиров о том, что можно уже ремни и отстегнуть. Пока Вера перемещалась по небу, Иосиф Виссарионович обсуждал с Лаврентием Павловичем некоторые уже сугубо химические вопросы. Тут американская компания Dow Chemical предлагает за лицензию по производству нейлона 3 миллиона долларов, и они готовы отдельно оплатить строительство установки, на которой этот нейлон будет производиться. Ты их послал в нужном направлении или застеснялся? Они не у меня спрашивали, а я спрашиваю у тебя. Нужно ли нам обсудить этот вопрос с Верой Андреевной? Хочешь научить нашу старуху матом ругаться? Я и без нее отвечу, и даже не матом. Отказать и даже обсуждать этот вопрос в дальнейшем не нужно. Я не говорю уже, что мы потеряем рынок этих чулок, который нам до 10 миллионов их долларов в год дает. Я лучше просто покажу, что старуха из этих полиамидов делает. Вот, смотри, это что? Это пистолет. Пластмассовый пистолет. Из полиамидов этих, тут только ствол стальной и две пружины. Весил в полтора раза меньше ТТ, в него помещается 19 патронов. И в производстве он обходится, если полиамиды не считать, всего в 7 рублей. А почему? Это первый опытный экземпляр. Вчера только сделали, а все остальное. Старуха уже в Москву летит, у нее подробности и спрашивай. Только повежливее так, ей тот парень вчера предложение сделал. Глава 10. В Москве Вера появилась лишь в среду. После Ростова она решила, что ей нужно срочно поговорить с парнями из лабораторного завода и застряла в Лианозово на сутки. То есть действительно застряла, но не только в Лианозово. Она с несколькими инженерами успела слетать в Рязани и в Бобрике, но слетала исключительно по делу. Уже при первом, самом предварительном разговоре она догадалась, что воспоминания о запахе ее подвели. Уже в момент входа в цех, где изготавливался АПС-пластик, она вспомнила, что так пахли отвратительные шариковые ручки харьковского производства, ручки, часто ломающиеся в руках школьника вместе свинчивания двух половинок. И мысль об использовании этой пластмассы у нее мгновенно выветрилась. Но Лена Нарышкина, внимательно выслушав подругу, выдвинула сразу два альтернативных предложения. Использовать более сложный сополимер с добавлением к акрилонитрилу, бутадиену и стиролу еще метилметакрилата в качестве отдаленной перспективы, поскольку образцы такой пластмассы еще не вышли из стен исследовательской лаборатории, и, как быстрое решение, ручки делать из винилита, который завод мог изготовить практически в любых необходимых объемах. То есть речь шла не о ручках целиком, а только об их корпусах. Пипетки, в виде гофрированной резиновой трубки, в любом случае нужно было делать из резины, а блок, отвечающий за подачу чернил к перу, требовалось делать из эбонита. Поэтому сразу после Бобриков все и отправились в Рязань. Вообще-то в СССР авторучки уже делались. На заводе имени Красина, бывшей вотчине Арманда Хаммера, выпускались отвратительные и очень дорогие копии Паркеров, два завода Мосгорпластмасс штамповали карболитовые и тоже безобразного качества, нелицензионные копии Монблана. Еще новенький завод в Харькове тоже попытался повторить Паркеры, но успех там был еще более скромный, чем на заводе Красина. К тому же авторучек в любом случае делалось очень мало, а цены на них было совершенно неподъемными. Ну а Вера поставила инженерам и химикам задачу начать производство именно ученических ручек с розничной ценой не выше 1 рубля. Специалисты задачу выслушали, покивали головами и отправились чесать в затылках, пообещав решить все вопросы в течение месяца. И только когда наступила ночь, и Вера, сильно устав за день в полетах и спорах, легла в кроватку в своей временной резиденции в Лианозово, до нее дошло, что та ручка стоила 90 копеек уже в 60-х, после хрущевской денежной реформы. 8 марта, возвращаясь с полигона в Нахабино, Иосиф Виссарионович поинтересовался у Владимира Григорьевича. «Мне карабин ваш понравился, но позвольте спросить, вы считаете, что вводить новый патрон в то время, когда в нашей армии старых не хватает, целесообразно? Честно говоря, я просто не думал над этим вопросом, но вы же оружейник, и, я уж не знаю, сколько времени вы потратили на разработку этого карабина, но неужели за все это время вы даже не подумали, где для него патроны брать, если страна примет его на вооружение?» «Примет», — угрюмо сообщил сидящий в этой же машине Лаврентий Павлович, «я сегодня же напишу приказ по войскам КГБ о принятии на вооружение этого карабина. А что так мрачно? Пока мы его только для КГБ использовать будем, в армию его передавать рано, и даже говорить об этом рано, да и вообще никому про него говорить не нужно. Чем позже за рубежом о таком оружии узнают, тем нам будет спокойнее. А то эти буржуи, имеющие пока еще изрядное технологическое преимущество перед нами, сами что-то подобное быстро изобретут и массовое производство наладят. Но вопрос с патронами тогда становится еще более важным. Мне сказали, Вера Андреевна Синицкая сказала, разродился, наконец, информацией Федоров, что Старухинский завод уже приступил к выпуску таких патронов. Какой завод? Это городок напротив Лесогорска, местные называют Старухинском. А что, у города официального названия нет? Официального? Он называется рабочий городок завода 666. Это что, у завода на самом деле такой номер? Ну, со старухой спорить-то бесполезно, она лично так завод пронумеровала. Но насчет городка она ничего не говорила, а местным-то неудобно городок по официальному названию. Вот и придумали неофициальное. А раз уж городок по инициативе старухи выстроен, а вот это неправильно. Неправильно использовать в таком деле прозвища, пусть даже и очень известные. Лучше город все же по фамилии называть, как вам Синицкий. А что, Синицкинский завод номер 1100, вроде неплохо звучит. 1100, это как раз новый патронный. Надо бы ее выпороть, да уж поздно. За что выпороть? А за то, что о новом заводе только Тихонов знал. Но даже он не знал, что он строится под вот этот новый патрон, и поэтому она завод в такую глушь. Нет, на завод сталь идет с Николаевского, то есть с братского завода, порох с Лесогорского, и оттуда же специальный лак для покрытия стальных гильз поступает. Старуха сказала, что лак этот долго возить крайне не рекомендуется. И сколько патронов новый завод будет давать? Уже дает. Я чего с принятием карабина на вооружение-то так спешу? 1 000 000 в месяц. И это только первая линия. Однако должен заметить, что командирский патрон получился весьма удачным, продолжил свою линию Федоров. Я бы сказал, очень сбалансированный как раз под автоматическое оружие. Какой патрон? Я на прошлой неделе первый раз в жизни видел, как человек от смеха со стула падает. Пришел к старухе ругаться, всерьез так коробку с патронами новыми на стол положил, а у нее такой приступ смеха случился, что я даже хотел врача вызвать. А при чем тут? А при том, на коробке было черным по белому написано «командирский патрон», 48 штук, а она, как надпись увидела, вообще со стула свалилась, не получилось с ней поругаться. Ну, я поинтересовался, конечно, чего это с ней. Оказалось, что чертеж патрона она сама инженерам с лабораторного завода принесла и сказала, что будем, мол, делать вот такой командирский патрон. Нужно срочно разработать автоматические линии по его изготовлению. Кстати, всю схему технологической линии она тоже расписала. И потом у инженеров интересовалась, как там дела с производством командирского патрона. А ребята подумали, что это официальное название проекта, и вот, то есть она и по патронам специалист. По химии она специалист, а по всему, что взрывается, особенно. Владимир Григорьевич верно сказал. Очень сбалансированный для автоматического оружия патрон получился. А получился он таким, потому что старуха просто просчитала необходимую мощность порохового заряда. Мне говорили, что она специально из архива Сестрорецкого завода затребовала все материалы на патрон Владимира Григорьевича от 13-го года. Ну а то, что менять калибр все же не стоит, тут и дурак бы сообразил. Стволы-то у нас трехлинейные на скольких заводах делаются, а пересчитать баллистику пули... Тут просто арифметику знать нужно и химию, конечно. А где будем эти карабины делать? В Коврове? В Туле? В Ижевске? Я же к ней не просто так ругаться шел. В Боготоле и Мариинске Тихонов два новых оружейных завода строит, уже почти выстроил. Эта зараза ему сказала, что заводы по распоряжению товарища Сталина строить нужно. А что Газплан говорит? Она опять за счет буржуйских денег их строит. Владимир Григорьевич... Вы на полгодика в Боготол с десяток инженеров не пошлете производство побыстрее наладить, а Мариинский завод только к осени запустит, о нем уже ближе к концу лета думать будем. Но если вы успеете подготовить несколько инженеров для него, Иосиф Виссарионович в последнее время часто приглашал в поездках на разные полигоны и заводы разработчиков новых образцов техники проехать с ним в машине, а уж не подвезти в комфортабельной машине все же немолодого оружейника было бы просто невежливо. К тому же теперь, после появления в его парке нового автомобиля, стало очень удобно даже в машине разговаривать на важные темы и даже принимать ответственные решения. Машина ехала исключительно плавно, в ней было довольно тихо, а непривычный вид. Когда рабочие с газа привезли ему в подарок этот автомобиль, Сталин поначалу даже ездить на нем не хотел. Не понравился ему слишком уж простенько выглядящий лимузин. Но Лаврентий Павлович настоял, а после попытки покушения на Веру, просто уже приказал использовать именно эту машину. Врагов, как видишь, у нас много, и они теперь на что угодно готовы. А эту машину даже пушка не возьмет, так что ездить будешь в ней только, и не только ты. С пушкой было понятно. Та же плавность хода объяснялась в том числе и тем, что весила машина чуть больше 7 тонн. Такие же машины теперь были изготовлены для большинства членов ЦК и высших руководителей государства, хотя и не для всех, однако даже наркомам такие же, только немного поменьше, автомобили или были уже сделаны, или находились в производстве. Ну, почти такие же. Лаврентий Павлович не стал заострять внимание Сталина на том, что конкретно его лимузин имел кузов из 16-миллиметрового титанового листа, а обивка салона была сделана из 6 слоев арамидной ткани. Не потому заострять не стал, что другим такого не досталось, а потому, что именно этот кузов обошелся НТК дороже целой эскадрильи бомбардировщиков. А уж про то, что лимузин сделали на основе корявого веренного рисунка с изображением Мерседеса Пульмана, он вообще не знал. Вера, когда товарищ Берия задал ей уже традиционный вопрос «Зачем?», объяснила появление этого кузова просто. «Это сейчас Титан такой дорогой, а вот будет у нас много электричества, так и самолеты бронированные, например штурмовики, можно будет из него делать. Но чтобы их делать, нужно с Титаном работать уже уметь, вот ребята и тренируются. А если попутно они и защиту руководителей государства от врагов обеспечат?» Мотор в машине был тоже не самый простой, но все же уже не уникальный. Шестицилиндровая половинка авиадвигателя, газовская, а не микулинская, выдавала 260 сил и могла 7-тонный лимузин разогнать километров до 120. Этот мотор газовцы сделали гораздо более плоским, разведя цилиндры на 120 градусов, так что он прекрасно под довольно низкий капот вписался. А второй аварийный, четырехцилиндровый оппозитник, стоящий в выступающем багажнике, мог при необходимости увести машину, например, из-под обстрела, со скоростью тоже за 80 километров. Да и вообще с моторами в СССР стало странно. Разработкой авиационных моторов в стране занимался ЦЭМ, автомобильные и тракторные моторы разрабатывал НАТИ, но большинство тракторов и автомобилей в стране комплектовались двигателями, которые разрабатывались и изготавливались большей частью на предприятиях НТК, и даже самолеты. Хотя большая часть самолетов военных использовала моторы ЦЭМовские, авиация гражданского назначения и военно-транспортная летала на моторах, разработанных в КБ ГАЗ. Да, моторы имели худшие характеристики по мощности и весу, но вот по надежности. На сельскохозяйственных версиях поликарповского У-2, а самолечный мотор от хадсоновского грузовика требовалось каждую зиму подвергать профилактическому ремонту, а моторы для месищевского ВМ-12, потому что 12-местный, как пояснила старуха, этот индекс самолету и давшая, до этой профилактики нарабатывали свыше 1000 часов. Причем необходимость такой профилактики определялась по скорости выгорания масла, так что довольно часто моторы по 2000 часов прекрасно работали. Газовские инженеры даже на свой Х-образный мотор в 1800 сил дали гарантию в 2000 часов. Правда, товарищ Микулин на такой же, но свой мотор, тоже уже гарантировал 250 часов бесперебойной работы, а мощностью его версии этого же мотора приближалась к 2400 силам. Но для ГВФ мощность мотора была куда как менее важна, чем его ресурс. В конце апреля Иосиф Виссарионович снова пригласил Веру к себе. У него появилось несколько довольно важных вопросов, но начал он не с них. «Чем вы сейчас занимаетесь, Вера Андреевна? Конкретно сейчас я изобретаю дешевые чернила для авторучек, потому что ализариновые для них не годятся, а иностранные получаются слишком дорогими. То есть вы сейчас их стараетесь в СССР воспроизвести? Нет, я же сказала, что иностранные получаются слишком дорогими. Я придумала чернила попроще, не такие устойчивые и, возможно, менее яркие, что ли, но гораздо, гораздо более дешевые. Вроде выходит, что флакон в 75 граммов будет стоить 40 копеек, это вместе с флаконом. Флаконы будут не бьющиеся, полихлорвиниловые. Вы что только из этого хлорвинила не делаете? Из него много чего сделать можно, но и он разный все же. Трубы канализационные из перехлорированного полихлорвинила делаются, и флаконы из него было бы хорошо делать, но у нас острая нехватка соли и электричества. Да и простого на строящемся заводе вообще предлагают пока чернила в стекло разливать. А вы считаете, что это плохо? В некотором смысле, да. Стеклянный флакон весит почти столько же, сколько и чернила в нем, так что придется возить вдвое больше грузов. Мелочь, конечно, Просто таких мелочей столько набирается. Понимаю. А я вот что спросить хотел у вас, потому что товарищ Тихонов мне какой-то невнятный ответ дал. Вы из каких средств сумели обеспечить постройку завода патронного в Синицком и двух уже заводов оружейных? Странно, я ему все подробно объяснила, и мне показалось, что он все понял. Слова-то понятны мне. Он сказал, что вам все оборудование поставляет американская компания Kodak, которой вы поставляете кинопленку. Очевидно, что он все же что-то напутал. А, вы про это? Ничего он не напутал. Я поставляю. СССР поставляет американцам не пленку, а только основу для пленки, полиэтилентерефталатную. А они со мной с нашей страной станками и расплачиваются. Я их предупредила, что мне нужны именно такие станки, и меня вообще не волнует, как они их нам доставят. А чтобы получить право поставлять мне запрещенные к экспорту в СССР станки, они еще подарили мне технологию изготовления пленок Техниколор, то есть лицензию подарили, за то, что вы такая красивая и умная подарили. Насчет красоты, не скажу, а вот за то, что умная, да. Мы им пленку поставляем по цене всего на 10% выше, чем они сами целлулоидную делали, но эта пленка не горит, втрое прочнее целлулоидной, от времени не становится хрупкой. А американцы сами не смогли такую сделать, ведь если у них образцы пленки имеются, с Лавсаном все просто. Американцы уже его делать умеют, но у них пленка получается прилично так желтоватой, даже коричневатой, и обходится раз в 5 дороже той, что мы им поставляем. Все дело в технологии получения пластика, а янки еще лет 10 не догадаются, как его правильно делать. А когда догадаются, то еще столько же времени будут думать, как сделать химические реакторы, которые в процессе работы не развалятся. То есть все дело в технологии, да, в ней. Собственно, для того, чтобы технологии наши держать в секрете, НТК и был создан. Пока ими владеем только мы, денежки от буржуев в СССР будут рекой литься. И поэтому вы отказались продавать технологию производства капрона.